Сельма Нойбауэр встала и подошла к шкафу. Она отворила дверцу и вынула несколько пакетов белья. Затем извлекла из глубины отделения шкатулку и открыла ее. Там оказались золотые портсигары, пудреницы, несколько клипсов с бриллиантами, две рубиновых броши и несколько перстней. «Вот», — сказала она, — «все это я купила в последние годы, потихоньку от тебя, на свои деньги и на то, что сэкономила из хозяйственных, а еще на те, что получила, продав акции. Сегодня за эту бумагу никто гроша ломаного не даст. Все их фабрики лежат в развалинах, а вот это всегда остается в цене и можно взять с собой. Как бы я хотела, чтобы у нас все было вот так же». «Взять с собой? Взять с собой? Ты говоришь так, будто мы преступники и должны бежать». Сельма складывала драгоценности обратно в шкатулку, почистила портсигар рукавом своего платья. «С нами вполне может случиться то же самое, что случилось с другими, когда вы пришли к власти. Разве нет?» Нойбауэр подскочил. «Тебя послушать?» — начал он яростно, но тут же беспомощно осекся. «Повеситься можно. У других жены как жены, все понимают, утешат, когда муж со службы придет. Развеселят, развлекут, а ты только и знаешь, что каркать да причитать, если бы ты меня послушал. И опять беду накликивать. Целый день и ночью тоже, даже ночью покоя нет, заладила, продавай да продавай». Сельма его не слушала. Она засунула шкатулку обратно, вглубь шкафа, и заложила ее бельем. «Бриллианты», — сказала она, — «хорошие, чистой воды бриллианты, без всякой оправы. Только самые лучшие камни. 1 карат, 2 карата, 3, до 6 или 7, если удастся найти. Это самое надежное, вернее всех твоих бумаг, садов, огородов, участков и домов. Твой адвокат тебя надул. Я уверена, он комиссионные с двух сторон получал. А бриллианты можно спрятать, зашить в платье, на худой конец даже проглотить, не то что твои участки». Нойбауэр в ярости уставился на жену. «Ты только послушай себя. Сперва ты впадаешь в истерику из-за нескольких бомб, а потом вообще начинаешь рассуждать, словно жид, который за деньги кому угодно глотку готов перерезать». Она смерила его взглядом, полным презрения. Оглядела всего, с ног до головы. Сапоги, мундир, револьвер, усики. «Евреи никому глоток не режут. Евреи заботятся о своих семьях. Гораздо лучше, чем германцы-сверхчеловеки. Евреи знают, что надо делать в скверные времена». «Вот как? И что же они такое знают? Если бы они и впрямь что-то знали, уж тут-то бы не остались, и мы бы не сцапали большинство из них». «Они не могли поверить, что вы сделаете с ними то, что вы сделали». Сельма Нойбауэр потерла виски одеколоном. «И не забывай, что все вклады в Германии с 1931 года были заморожены. С того времени, как Дармштадтский и Национальный банк почти обанкротились. Именно из-за этого многие не смогли уехать. А вы их потом сцапали. Очень хорошо. И точно так же ты теперь хочешь остаться. И точно так же они теперь сцапают всех вас». Нойбауэр испуганно оглянулся по сторонам. «Тихо ты! О, черт! Где служанка? Если тебя кто услышит, мы пропали. Народный суд не щадит никого. Им достаточно одного доноса. У служанки отгул. А почему, собственно, с вами не могут сделать того же, что вы делали с другими?» «Да кто? Жиды?» Нойбауэр рассмеялся. Ему вспомнился Бланк. Он попробовал вообразить, как Бланк будет пытать Вебера.